Глава третья. Аввакум в царицыных палатах. В этот самый вечер, когда Никон, уезжая из села Чернева в ссылку, грозился, что вместо посоха Петра митрополита возьмет в руки божественную метлу, комету, и ею выметит русскую землю, в это время в Москве, во дворце, на половине царицы Марии Ильиничны, рядом с царицыной мастерской палатой, в покоях боярыни Федосьи Прокопьевны Морозовой и княгини Авдотьи Прокопьевны Урусовой, которые были родные дочери Прокопья Федоровича Соковнина, ведавшего царицыну мастерскую палату, находился редкий гость, мужчина. Марья Ильинична, урожденная Милославская, первая супруга царя Алексея Михайловича, отличалась благотворительностью и религиозностью, имела 13 детей, скончалась 3 марта 1669 года. По тому времени на женскую половину допускались весьма немногие мужчины, ближайшие родные, духовники, святоши да юродивые. Гость, сидевший в покоях Морозовой и Урусовой, был поп, судя по его одеянию и наружности. Это был высокий, широкоплечий мужчина с длинной апостольской седой бородою и такими же седыми курчавыми волосами, с длинным, тонким, красиво очерченным носом, с серыми, большого разреза и длинными глазами и низеньким лбом, на который красиво падали седые кудерьки. Точь в точь святительский лик, какие можно видеть на старинных иконах Суздальского письма. Серые с длинным разрезом и длинными ресницами глаза смотрели ласково и по временам зажигались прекрасным каким-то согревающим светом. Это были совсем отроческие глаза под седыми бровями. Боярыни, у которых этот бросающийся в глаза старик сидел в гостях, смотрели еще совсем молоденькими. Они были одеты совсем одинаково, в черные, с малиновыми по переду и по долу разводами сарафаны и в темно-малиновые с золотыми разводами душегреи. И лицом они походили одна на другую, только старшая из них на вид была покруглее лицом и всеми формами. Немножко вздернутые кверху носики, большие, голубые, с наивно детским выражением глаза и круглые подбородки с ямочками. Все это было одного пошиба и смотрело одинаково мягко и симпатично. Они сидели у покрытого ковром стола, на котором находился большой серебряный поднос, а на нем рассыпан жемчуг и разноцветный бисер. Они усердно подбирали жемчуг и бисер, по временам как бы замирали, слушая своего гостя и поднимая на него от работы изумленные, нередко испуганные глаза, и снова наклонялись над работой. Тут же стояла у стола маленькая, лет 9-10, белокуренькая девочка и, торопливо выбирая с блюда самые крупные жемчужины, нанизывала их на красную нитку. Она часто смотрела на седого гостя своими большими, удивленными глазами, как бы не веря тому, что тот рассказывал, и, роняя иногда жемчужину на блюдо, нетерпеливо топала ножкой. И как я, светики мои миленькие, подал эти выписки о сложении перстов? Меня и велел схватить оный Никонишка, — монотонно говорил седой гость, поглаживая свою бороду. Взяли меня, светики мои, от всеночной, прямо из церкви, а со мной захватили и стрельцов человек до 60. Их-то, детушек моих, в тюрьму отвели, а меня на патриархов двор на цепь посадили на ночь, яко медведя. Когда же рассветало, посадили меня на телегу и растянули руки, точно распяли. и везли от патриархова двора до Андроньева монастыря. И тут на цепи, что собаку кинули, в темную-притемную палатку. Вся в землю ушла, сыра и холодна, как могила. И сидел я там, светики мои, 3 дня, во тьме кромешной, не ел, не пил, да и не давали ничего. И, сидя там, я молился на цепи и кланялся с цепью, не знаю, на восток, не знаю, на запад поклоны клал, а цепь-то гремит, цепь-то плачет ко Господу. Никто ко мне туда не приходил, токмо мыши да черные тараканы, да сверчки и день и ночь кричат. И в третий день приалчен я бысть. Серич есть захотел, отощал. И, оле чудо, ста передо мной, не вем, ангел, не вем, человек, и по сие время не знаю, ста предо мною в потемках молитву сотворил. И, взяв меня за плечо, с цепью к лавке подвел, посадил, ложку в руки дал, хлебца немножко и штец дал. Похлебать, зело привкусны хороши, и рекл ми, полно довлеть ти ко укреплению. Да и не стало его. Двери не отворялись, а его не стало. Дивно только, человек ли то, а ли ангел? И но нечем удивиться, ангелу везде не загорожено, то-то ночка была. Наутро архимандрит с братьями пришли и вывели меня из темницы, журят меня, что патриарху не покорился, а я, светики мои, от писания броню его долаю. А там поволокли меня в церковь, и в церкви-то за волосы драли, под бока пинками толкали, за чепь торкали и в глаза плевали. А я, светики мои, радуюсь, как клокот волос выдерут, а я думаю себе, венец день нетленный плетут мне. А цепь звенит, то райские птички поют, да кого-то сладко на душе было. Он остановился, как бы припоминая что-то. Слушательницы тихо позвякивали жемчугом, боясь проронить слово. В ту пору, светики мои, продолжал гость, взяли и Логина, протопопа Муромского. В соборе при самом государе остриг его Никон в обедню, тот-то знатную цирульню из храма сделал. Во время переноса он и цирульник Никон снял с головы у архидиакона дискос, блюдо со священными изображениями, употребляемое при обряде причастия, и поставил на престол с телом Христовым и с чашею. А когда остригли Логина, то содрали с него и однорядку, и кафтан, точно разбойники. Логин же разжегся ревностью божественного огня, шибко на весь собор порицал Никона и через порог в алтарь в глаза ему плевал, а потом распоясался и рубашку с себя сдернул, да голый, в чем мать родила, портками прикрывшись, ту рубашку в алтарь в глаза Никону бросил. И чудно! Растопырись рубашка и покрыла на престоле дискос, будто воздух. А в ту пору, светики мои, и царица в церкви была. «В ту пору, батюшка, и я с царицею была там», — тихо сказала княгиня Урусова, вся красная, не поднимая головы. «Была миленькая, и чудо видела», — встрепенулся гость. «Нет, я тогда горько плакала, за слезами ничего не видала. Жаль, жаль». Так вот, светики мои, остригши Логина, возложили на него цепь тяжелую лошадину и, таща из церкви, били метлами и шелепами до самого Богоявленского монастыря. А народу-то, народу-то, что на улице! и кинули его там в палатку, в темницу, и стражу поставили. И что же бы вы думали? В ту ночь Бог ему шубу новую да шапку дал. Бог шапку и шубу дал? Встрепенулась белокуренькая девочка, подходя к старику и глядя своими большими изумленными глазами в его глаза. Дал, миленькая царевна, Софей, премудрость Божия, ласково сказал старик, любуясь девочкой. У Бога все возможно. Вон, когда наутро и Никонишке рассказали об этом, так он рассмеялся, аки пьяница на кружечном дворе, сказал: «Знаю, су, я пустосвятов тех». И шапку у него отнял, а шубу оставил, прикрытие наготы ради. «А в Сибири, отец, тяжко было жить?» — спросила Морозова. «И тяжко, и сладко, миленькая моя. Исходил я всю ее, студеную эту сторонку сибирскую. Был и в Тобольске, и в Енисейске, и везде-то за мной по пятам шла злоба Никонова. Мало ему было Енисейска, велел послать меня в Даурию с енисейским воеводою Афанасием Пашковым. Уж и люд же был до меня он и Пашков, да Бог ему Афанасию простит. Вышли мы из Енисейска с полком казаков в 600 водою на дощениках. Уж и натерпелись же мы там, ни один ковш горя выпили и ни одно ведро слез пролили. Одного ехали мы по большой Тунгусской реке, и в ту пору встала буря, и погрузила бурею в воду дощеник мой. Совсем налился среди реки, полон воды, и парус изорвало. Остались над водою одни палубы, а то все в воду ушло. Жена моя на палубу из воды деток, ребяток кое-как повытаскивала, мечется простоволоса, а я на небо глядя кричу: «Господи, спаси! Господи, помоги!» А Бог от молитву людскую слышит. И козявочку маленькую под листочком видит и бережет, и ухо его святое везде, и рука его благая повсюду. И волею Божией прибило нас к берегу. Бог меня берег, свою козявку бедную. Бог берег, так Пашков в угоду Никону души моей искал. Взлютовался он на меня крепко, стал из дощеника выбивать. «Для тебя дощеник худо идет, еретик, где подиди по горам, а с нами не ходи!» Страх меня оковал тут. Горы высокие до небес, дебри непроходимые, утес каменный, яко стена стоит, и поглядеть на него, заломя голову, так шапка валится. А в горах тех змеи великие живут, и чего-то там нет. И все не так, как у нас на Руси, там и гуси, и утицы, перья красные. И вороны серые, и галки черные, там и орлы невиданные, и соколы дивные, и кречеты, и курята индейские, и бабы, и лебеди, и иные дикие, многое множество, птицы разные. А зверей-то там и числа, и имени им нету. Козы дикие и олени с оленцами малыми бегают, и зубры велие, и лоси, и кабаны клыком зубра прошибают, и волки, и бараны дикие воочию бродят, а взять нельзя. На те-то горы выбивал меня Афанасий со зверьем рыскать, да со птицами витать. Так я ему малое писаньице написал: «Человече, говорю, убойся Бога, сидящего на херувимах и взирающего на бездны. Его же трепещут небесные силы, и вся тварь сочеловеки, един ты презираешь его». Послал к нему, а и бегут человек с 50 казаков. Взяли мой дощенник и помчали к нему. А я казакам кашки наварил, да кормлю их. А они, бедные, и едят, и дрожат, а иные, глядя на меня, плачут, жалко им меня. Привели дощеник, взяли меня палачи, привели пред него. Он со шпагою стоит и дрожит весь от злобы. «Поп ты!» или «Распоп!» кричит. «Аз есмь Аввакум», говорю, «протопоп». Он же рыкнул, яко зверь дикий, и ударил меня по щеке, да по другой, да в голову, и сбил меня с ног, да ухватя цепь лежачего по спине. А потом, раздевши что липку, по той же спине 72 удара. А я под кнутом-то молюсь, Господи, помогай меня. А ему горько и досадно, что не говорю «пощади». Стащили меня потом еле живо в казенный дощенник, сковали и руки, и ноги, и на бедь кинули. Осень в ту пору стояла глубокая. Дождь на меня лил всю ночь. Под копелью лежал хуже пса. Как били кнутом-то, так не больно было с молитвою-то. А тут, лежа под дождем, заплакал до Бога. Да и как было не плакать? Все кости-то щемью щемят, жилы-то клещами тянут, все сердце во мне с телом издрожалось, и я помирать стал. Увидали это казаки, плеснули мне в рот водицы, ожил, отошел. Наутро кинули меня в лодку и везли дальше. Привезли к порогу по Дуну. Страшен тот порог, зело крут. Гребень во всю реку, только воротца малые, что в воротца не попало, ино в щепы растощит и размечет. Привезли меня под порог. Со всего неба, кажись, дождь и снег собрался на меня, а у меня на плечах один кафтанишко. Льет вода и по спине, и по брюху, у глубоша воды до души моей. О, таково нужно было. Привезли меня потом в братский острог и в тюрьму кинули, благо соломки дали. В те поры там зима злая живет, а меня Бог и без платья грел. Что собачка на соломке лежу, о далекой Москве вспоминаю, коли накормят, коли нет, лежу да думаю. А тут эти мыши покою не дают. И я их, бывало, с куфьей убил, и баташка мне, дурачки, не дали. Все на брюхе лежал, спина гнила, да что о том вспоминать. А молодые боярыни, по-видимому, все усерднее и усерднее работали над своими жемчугами, только подчас выступавшие на щеках пунцовые пятна, да дрогнувшая рука, обнаруживали их внутреннее волнение. Маленькая царевна Софьюшка также вся превратилась в слух. На весну паки поехали вперед, все дали и дали. «К самому, кажись, концу света», — продолжал, немного помолчав, гость. «Дорогой все испроели и совсем обносились, мало душу не износили в лохмотья. И вдруг орять тонул я на Байкалове море, только Бог вынес из пучины морской. А море-то, миленькие мои, у, какое свирепое было! Словно звери седые да косматые ходили по нем и рыкали. А после Байкалова моря пошилки шли. Тут Пашков заставил меня лямку тянуть. Что ж, и тянул, чем я лучше других. А зело трудно и нужно было. И поесть было неколи, да и нечего, не то чтобы спать. Целое лето мучились от водяные тяготы, люди, что мухи гибли, а у меня и живот, и ноги синие были, как и вынес. Два лета как-то бродили в водах, мерли да синели, а зимами через волоки волочились. И на той шилке я в третий раз тонул, да все не утонул. Оторвала мою борчонку от берега водою, ухватила, да и понесло. Жена и дети на берегу остались, плачут, руки к небу возносят, хотят до неба докричать, а меня с кормщиком помчало, словно щепку нас буря подхватила. Переворачивает это нашу барочку вверх и боками, и дном треплет, а я по ней ползаю, как козявка, да кричу: «Владычица, помози!» Иное ноги в воде, а иное выползу наверх. Гнала с версту и больше, да люди у смерти отняли, только все размыло до крохи. Да и крох-то этих было не густо. А что станешь делать, коли Христос да Пречистая Богородица изволили так? Их воля. Я-то вышед из воды смеюсь, рад, что жив, а люди те плачут, платье мое по кустам развесивши. А Пашков опять меня же хочет бить, мало ему, благо зажила спина. Тыде вопит волком, сам над собою делаешь на посмех. Я-то сам топлю себя, и я опять Богородице свету докучать: «Владычице, уйми дурака того». Так она, Надежа, уняла. Жалко меня стало. Потом доползли до Ергея озера. Волок тут большой. Зимой стали волочиться, валами поделались. Пашков отнял у меня работников, так я один уже и помаялся. Детушки маленькие, едоков много, хоть и малы рты, а работников один я, Горемыка Протопоп. Нарту сам себе стюкал топориком, уложил деток да протопопицу и волоку. А доволок, помогла Всепетая. А там и весна тепленько грянула, птички запели, травка зазеленела, речушки прошли. Так мы по Ингоде реке и поплыли на низ. Четвертое лето от Тобольска плаванью моему и плаканью всласть наплакался. Там лес гнали хоромный и городовой, остроги ставили — Иркутск, Нерчинск, Албазин. Много острогов нагородили. И стало есть нечего. Люди учались голоду пухнуть да помирать, да отработанные водяные бродни погибать. Ой, хи-хи! Река мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостивые, палки большие, батаги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие, огонь да встряска, люди голодные, лишь станут мучить, он и помрет. Ах, времени тому, не знаю, как и ум от меня не отступился, а от Пашкова он ушел. Да и был ли полно? На Нерче реке живучи, с травою перебивающейся, голодом помирая, а он все летует, все ему мало. Осталось нас малое место, которое не перемерли, и мы, отай от него, по полям да по степям скитающиеся, что кроты коренья копали. А пришла зима, сосну грызли окизайцы, а иное кобылятинки бог подаст, либо кости находили зверей, что волки зарезали, и что волк не доест, мы доедим, а то и самих озяблых волков да лисиц ели, и всякую скверну. Кобыла жеребенка родит, а голодные отай и жеребенка, и место скверное кобылье съедят. А Пашков сведал и кнутом до смерти забьет. И кобыла умерла. Все извод взял. Понеже не по чину жеребенка того вытащили из нее, лишь голову появил. а они и выдернули, да почали черв скверную есть. Ох, времени тому! И сам я грешный волею и неволею причастник тем кобыльям и мертвячьим скверным и птичьим мясом. Увы, грешной душе моей, юже ас погубил житейскими сластьми. Ох, времени тому страшному! Ох! — вырвался страстный стон из груди Морозовой. Молодая боярыня бросилась перед Аввакумом на колени и, схватив его руку, покрывала ее поцелуями. — Батюшка, свет ты наш, мученик Христов! — шептала она страстно. Аввакум встал в сильном волнении и силился приподнять молодую боярыню, которая целовала его рясу, а потом припала к ногам. «Господь с тобой, дочушка моя во Христе, Федосьюшка, милая, светик мой!» — бормотал он растерянно, радостно, силясь приподнять молодую женщину. «Встань, дитя Божье!» «Ох, свет наш учитель! Дай мне, грешнице, ноги твои святые слезками омыть и косою моею мерзкую вытереть, — шептала боярыня, ломая свои пухлые ручки. Аввакум приподнял ее, бережно прижал ее голову к своей груди и дрожащей рукою крестил плачущую женщину: «Господь над тобой, дочушка! Ангелы, осени тебя чистые, успокойся, дитятка!» — ласково говорил он, усаживая ее. Княгиня Урусова также всхлипывала, припав головою к столу. Маленькая царевна стояла вся красная, готовая заплакать. Морозова села. Грудь ее сильно поднималась под малиновой душегреей, губы дрожали, а Аввакум с трудом пришел в себя. — «Разбередил я вас, старый дурак, миленькие мои, простите!» — говорил он в волнении. «И что же, светы мои, глядячи на вас, скажу, ближе к Богу жена стоит, нежели муж. Ей так, ей-ей, воистину так. Недаром Господь жену создал из ребра мужчины, а мужа из персти земной, из грязи. Тем и выше жена мужа, и чище его духом и телом. Не вы первые, светики мои, не вы последние пример тому, уж коли женщина верит, так ее вера адамант крепок, и сила в ней несокрушимая. Вот хоть бы обо мне сказать. Когда мы помирали голодной смертью в даурской далекой стороне, и питались скверною всякою, с мертвечиной и сосною, нас от смерти спасли жены воеводские. Жена онова Афанасия Пашкова, Фёкла Семёновна, боярыня, да боярыня воеводская сноха Авдотья Кирилловна. Они нам от смерти голодной тайно давали отраду. Без ведома его, Афанасия, пришлют иногда кусок мясца, иногда колобок, иногда мучки и овсеца, сколько сойдется, четверть пуда, и гривенку другую, а иногда и полпудика накопят и передадут, а иногда и куров корму из корыта нагребут, да и нам на обед либо на ужин пришлют. А раз и курочку живую дали. Черненькая была курочка, хохлатенькая, и в штанишках говорунья такая. Все бывало каждое утречко: ко-ко-ко-ко, ко-ко-ко-ко. Англянь, два яичка снесла. Да так по два яичка на день и приносила робяти нашему на пищу, Божьим повелением нужде нашей помогая. Бог так строил. Да, увы, на нарте везучие в то нужное время удавили ее по грехам нашим, не доглядели. И плакали по ней, гораздо поплакали. И нынече жаль мне курочки той, как на разум голубушка придет. Не то курочка, не то чудо было от Бога. Во весь год по два яичка давала. 100 рублей при ней плюнова дело. Жалею. И та курочка, одушевленное Божие творение, нас кормила, а сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала. Если и рыбка прилучится, и рыбку клевала, и нам против того 2 яичка на день давала. Слава Богу, вся сотворившему благая. И не просто она нам досталась. У боярыни той воеводши куры все переслепли и мереть стали. Так она, собравши в короб, ко мне их прислала, чтоб где батька пожаловал, помолился о курах. И я подумал, кормилица, то есть кормилица наша, детки у нее, надобны ей куры, да молебен пел. Воду светил, куров кропил и кадил, потом в лес сбродил, корыто им сделал, из чего есть, и водою покропил, да к ней все и отослал. Курки Божьим мановением исцелели и исправились по вере ее, болярыни. От того-то племени и наша курочка была. Да полно того говорить. У Христа не сегодня так повелось. Еще Косма и Дамиан человеком и скотом благодетельствовали и целили о Христе. Богу вся надобна. И скотинка, и птичка во славу его пречистого владыки, еще и человека ради. А все жаль курочки той. Вдруг послышалось тихое, сдержанное всхлипывание. Поглощенные рассказом Аввакума, мысленно бродившие с ним по далекой, неведомой даурской земле и по нерче реке, молодые боярыни не заметили, как маленькая царевна, тоже жадно слушавшая странного старичка и не спускавшая с него своих больших изумленных глаз, припав своей белокурой головкой к коленям княгини Урусовой, тихо плакала. — Что с тобой, солнышко царевна? Об чем ты изволишь плакать? — встревоженно спрашивала молодая княгиня, приподнимая со своих колен заплаканное личико Софьюшки царевны. Девочка не отвечала. Только розовые губки ее снова складывались, чтобы заплакать пуще прежнего. «Христос над тобой, солнышко светлое, о чем плаканькаешь?» — допрашивали ее обе сестры и боярыни. «А, поведай нам, об чем?» «Жалко», — отвечала девочка, силясь сдержать слезы и, как бы глотая их, «кого жалко, золотая? Курочку жалко! А, курочку!» Все улыбнулись. «Что же теперь плакать о ней? Вон, мы не плачем!» «Нет, и вы плакали! Мы плакали о батюшке, об отце Аввакуме, какие он там муки терпел, а тебе, батюшку, жалко? А, скажи, золото червоное!» Девочка посмотрела на Аввакума. Тот ласково улыбался ей. «Что меня, старого-то ворона, жалеть, а сударыня царевна?» — сказал он, подходя к ней и крестя ее головку. «Я вон жив, брожу, а курочка-то умерла». В это время в комнату вошла, переваливаясь, как не в меру, накушавшаяся утка, полная, с ожиревшим лицом и мешковатым подбородком пожилая женщина. Заплывшие жиром глазки чуть-чуть выглядывали из своих щелей, словно тараканы. Женщина, увидав Аввакума, тотчас подошла к нему под благословение. Тот осенил ее истово, двуперстно, изобразив из своих пальцев сорочий хвост. Я-то старая царевну ищу, а моя царевна вон где, — заговорила вошедшая женщина, кланяясь хозяйкам в пояс. Она, моя голубушка, знает, где коломенской постилкой кормят. — Нет, матушка, я не ела постилы, — отвечала девочка. — Ах, мы скверные, — спохватилась Морозова, — заслушались слово Божье, а постиле-то и забыли. А нам свеженькой двухсоюзный прислал, милый княжич наш, Васенька Голицын. Сбегай, Дунюшка, принеси, и батюшку попочуем, как та курочка черненькая, хохлатенька. Ах вы, курочки мои золотые, балуете старика, — любовно говорила Вакум, провожая глазами Урусову. — А не как ты, царевнушка, плаканькала, — сказала толстая мамушка, вглядываясь в глаза девочки. — Об чем слезки жемчужные? — А, об курочки, как курочку задавили. — Это я, старый ворон, каркал. — Раскивелил царевну, — вмешался Авакум. — Курочка у меня в Сибири была. А сударыня царевна, — послышался вдруг молодой звонкий голос в дверях. — А сударыня царица приказала тебя кликать. Учитель пришел. Это была молоденькая дворская сенная девушка с розовыми щеками. — Какой учитель? — встрепенулся Авакум, обращаясь к маленькой царевне. — Симеон Сетианыч, — бойко отвечала девочка. — А, Симеон Полоцкий, хохол! «Умник белорусский!» — брезгливо заметил Авакум. «Чему же это он учит тебя, а сударыня царевна?» Полоцкий Симеон, 1629-1680, церковный деятель и писатель. Родился в Белоруссии, учился в Киево-Могилянской коллегии, принял монашество и служил дидаскалом братской школы в Полоцке. В 1664 году был приглашен Алексеем Михайловичем в Москву для обучения молодых подьячих тайного приказа. Сошелся с Паисием Лигаридом и выполнял его поручения, требовавшие специальных познаний и бойкого пера. По рекомендации восточных патриархов, приехавших в 1666 году в Москву для суда над Никоном, выступил перед царем с речью о необходимости усилить образовательные начинания в государстве. По поручению собора 1666 года составил опровержение челобитных раскольников Лазаря и Никиты. В 1667 году этот труд, по желанию царя и собора, был напечатан под заглавием «Жезл правления на правительство мысленного стада православно-российской церкви». Но высокопарная ученость и высокомерное отношение к противникам не только не способствовали успеху этой книги, но вызвали еще большее недоверие и ожесточение со стороны ревнителей древнего благочестия. К тому же в труде этом сказывалась прямая зависимость от западной богословской традиции. С 1667 года Полоцкому поручается воспитание царских детей. Для них он пишет «Вертоград многоцветный», сборник стихов и дидактических поэм, «Житие и учение Христа Господа и Бога нашего», книгу кратких вопросов и ответов катехизических. В венце веры кафолической Полоцкий широко использует труды западных богословов, блаженного Иеронима и Августина. Полоцкий утвердил в Москве традицию живой церковной проповеди. Им написаны также две комедии для зарождающегося театра. Комедия о Новоходоносоре-царе, о теле Злати и о трех отроцах в пещи несожженных. Комедия притчи о блудном сыне. Кроме стихотворного переложения «Псалтири» 1680 год, опубликовал книгу собственных стихов «Рифма Легион». Явился в Москве проводником западных идей, воспринятых в преобразованной Петром могилой киевской коллегии. Словом и делом ратовал за распространение образования, обогащая московскую книжность почерпнутыми в Киеве знаниями из западных источников. «И письмо учит, и цифири, и великим хитростям, — быстро заговорила девочка, — псалтырь виршами, и небо мне показывает, и планиды. Есть планида — крон, есть планида — ермий. А звезды веществом чисты, образом круглы, количеством велики, явлением малы, качеством светлы, а земля черна и кругла, она есть кентр всего мира. Девочка захлебывалась от торопливости, желая разом выложить все свои знания. Личка ее разгорелась, глаза блестели, а Аввакум, слушая ее, только головой качал. «Ну, научат добру эти хохлы, научат!»